Глава 17. Элизабет была в ужасе. Она часто бывала в цюрихском штабе отца, но всегда в роли посетителя. Власть находилась в его руках. Теперь она перешла к ней. Она оглядела огромный кабинет и почувствовала себя узурпатором, обманным образом захватившим эту власть. Кабинет был великолепно отделан Эрнстом Холлем. Вдали от нее, у противоположной стены, стоял низкий старинный комод, над которым висел пейзаж Милле. Неподалеку от камина уютно расположились кожаный коричневато-желтого цвета диван, большой стол, за которым обычно пили кофе, и 4 кресла. Стены были сплошь увешаны картинами Ренуара, Шагала, Кли и 2 ранними Курбе. Массивный красного дерева рабочий стол. Рядом с ним на пристенном столике переговорный комплекс, целая батарея телефонов прямой связи с управлениями различных компаний концерна, разбросанных по всему свету. Тут же 2 красных телефона правительственной связи. Сложная система внутренней связи, телетайп и другое оборудование. Над рабочим столом портрет старого Сэмуэля Роффа. Боковая дверь вела в гардеробную со встроенными шкафами из орехового дерева с выдвижными ящиками. Кто-то предусмотрительно убрал одежду Сэма, и Элизабет была благодарна этому человеку. Она прошла через выложенную плиткой ванную комнату с мраморной ванной и отдельным душем. На вешалках с подогревом висели свежие турецкие полотенца, аптечка была пуста. Все мелочи, так или иначе связанные с повседневной жизнью Сэма, были убраны. Скорее всего, это сделала Кейт Эрлинг. Сама собой пришла мысль, что Кейт, видимо, была влюблена в Сэма. Апартаменты президента включали огромную сауну, прекрасно укомплектованный спортивный зал, парикмахерскую и столовую, способную вместить сразу более 100 человек. Когда устраивались приемы для иностранных гостей, перед каждым из них в специальных вазочках стояли национальные флаги их стран. Кроме этого, была еще личная столовая Сэма, со вкусом отделанная настенной росписью. Кейт Эрлинг, объясняя в свое время Элизабет систему обслуживания президента, рассказывала: «В течение дня на кухне дежурят 2 шеф-повара и 1 ночью». Если вы устраиваете званный ленч или обед более чем на 12 персон, поваров необходимо предупреждать как минимум за 2 часа до приема. И вот теперь Элизабет сидит за рабочим столом, на котором грудами лежат различные документы, докладные записки, статистические данные и отчеты, и не знает, с чего начать. Она подумала об отце, о том, как он уверенно сидел на этом месте за столом, и ее охватило жгучее чувство безвозвратной потери. Сэм был таким знающим и блестящим руководителем, как ей его сейчас не хватало. Перед тем, как Алик вернулся в Лондон, Элизабет успела переговорить с ним. «Не спеши», — посоветовал он, «и не обращай внимания на давление, от кого бы оно ни исходило». Он прекрасно понял ее состояние. «Алик, как ты думаешь, мне надо соглашаться на продажу акций?» Он неловко улыбнулся и сказал: «Увы, да, старушка, но ведь у меня могут быть свои корыстные цели, не так ли? Наши акции для нас мертвый груз, пока мы сами не сможем распоряжаться ими по своему усмотрению. Теперь решение за тобой». Сидя в одиночестве за столом в кабинете, Элизабет вновь перебирала в памяти весь их разговор, и ее так и подмывало позвонить Алику в Лондон. Она скажет только, что изменила свое первоначальное решение и убежит отсюда. Здесь ей не место. Из всех них она самая неподходящая кандидатура вершителя судеб концерна. Взгляд ее упал на ряд кнопок внутренней переговорной системы. Под одной из них стояло имя Риз Уильямс. Поколебавшись, она нажала на эту кнопку. Риз сидел по другую сторону стола и внимательно смотрел на нее. Элизабет знала, что он о ней думает, что они все о ней думают, что ей не место за этим столом. «Ну и бомбочку же ты подбросила на сегодняшнем совещании», — сказал Рис. «Мне ужасно неловко, что всех расстроило». Он улыбнулся. «Расстроило. Не то слово. Ты повергла всех в состоянии шока». Все, казалось, шло как по маслу. Уже даже были заготовлены заявления для прессы. Он испытующе посмотрел ей в глаза. «Что заставило тебя отказаться подписать бумаги, Лис?» Как могла она объяснить, что какое-то шестое чувство, интуиция, остановила ее руку? Он поднимет ее на смех. Но ведь и Сэм ранее отказался разрешить продажу акций Роффа и сыновей на сторону. Надо попытаться выяснить, почему он сделал это. Словно прочитав ее мысли, Рис сказал: «Твой прапрапрадед, создатель фирмы, сделал ее семейной, чтобы исключить возможность проникновения в нее чужаков. Но тогда это была махонькая фирма, времена изменились. Сейчас это огромный концерн. Тот, кто займет место твоего отца, должен будет принимать окончательное решение. А это, поверь, очень тяжело и очень ответственно». Она посмотрела на него и подумала: он иносказательно дает ей понять, что она занимает чужое место. «Я могу надеяться на твою помощь?» «Ты же знаешь, что да?» После этих слов сразу пришло облегчение, и она только сейчас осознала, как сильно рассчитывала на него. «Первым делом, — сказал Рис, — надо показать тебе хотя бы здешние фармацевтические цеха. Ты хоть представляешь себе, как реально функционирует компания?» «Не очень». Это было неправдой. За последние несколько лет Элизабет побывала на многих совещаниях, проводившихся с Сэмом, и неплохо разбиралась в управленческом механизме Роффа и сыновей, но ей хотелось увидеть ее глазами Риса. «Мы производим не только лекарства, Лис. Мы выпускаем также химические препараты, духи, витамины, лосьоны и пестициды. Изготавливаем косметику и биоэлектронное оборудование. У нас есть цеха по производству пищи и отделение по выработке животных нитратов». Элизабет знала об этом, но Рис продолжал: «Мы издаем медицинскую литературу, производим лейкопластыри, антикоррозийные и другие защитные пленки и даже пластиковые бомбы». Элизабет чувствовала, что он сам загорается от своих слов, и в них она расслышала непритворную гордость, и это странным образом напомнило ей отца.